Высокая молодая женщина внезапно подошла к ней и сказала: «Ах, да, учитель ушла в духовный храм, чтобы ты не нашла ее здесь». «Че что, но она ничего не сообщила мне об этом турнире?» — спросила Суинью, поправляя угол наклона своих очков. «Ну, я тоже не знала об этом до вчерашнего утра». Молодая женщина ответила, что заставила Суинью нахмуриться, потому что Лю Ирлун не была таким человеком. «Они готовы?» — внезапно спросила Суинью с торжественным выражением лица. «В значительной степени. В конце концов, этот турнир определит нашу ценность». Молодая женщина ответила с улыбкой, потому что на их академию в течение многих лет смотрели свысока ученики Зала Духов, особенно золотое поколение. Суинью не смогла удержаться и в замешательстве потерла лоб, потому что этот небольшой турнир появился внезапно, без какого-либо предварительного уведомления. «Кстати, кто предлагает этот турнир?» – спросила Суинью, глядя на молодую женщину. «Что ж, удивительно, но именно наш учитель предложил этот турнир». Молодые женщины захихикали, потому что Лю Ирлун, как всегда, была такой непредсказуемой. Суинью нахмурилась и тяжело вздохнула. «Конечно, она сделала бы что-то подобное». Она пробормотала обреченным тоном: «Позови их к воротам. Сейчас мы пойдем в зал духов». Она спокойно продолжила, на что молодая женщина ответила кивком. В то время как элита золотого поколения и Академии Тирана была занята подготовкой к турниру, Юньлун небрежно наслаждался своим обедом. «Вкусно», — прокомментировал Юньлун, поедая стряпню бибидонг, что заставило ее улыбнуться ему. Юньлун медленно перевел взгляд на своих служанок и, естественно, сказал: «Я не буду вступать в бой, если не найду что-то интересное, поэтому я оставлю это вам. Мы сделаем все возможное». Служанки ответили одновременно. Этап турнира. Золотое поколение, за которым последовали многие ученики Зала Духов, прибыло в зону турнира, и они сразу же огляделись в поисках своих врагов. «Они здесь», — сказала Хулина, глядя на Суинью, которая только что появилась со своими сокурсниками. На мгновение они устроили ожесточенное состязание в гляделках, и на арене внезапно появился Лю Ирлун. «Хаэм, поскольку вы все уже прибыли, давайте сначала поприветствуем нашего верховного понтифика». Лю Ирлун спокойно заявила, стоя лицом к себе на троне на большом подиуме. Биби Донг спокойно вошла в их поле зрения, и они сразу же склонили перед ней свои тела. «Мы приветствуем верховного понтифика». Они поприветствовали ее одновременно, на что Биби Донг ответила кивком. «Вы можете встать и показать мне, чего вы стоите», — прокомментировала Биби Донг, сидя на своем троне. Лю Ирлун слегка улыбнулась, потому что заметила Юньлуна, стоящего на башне рядом со сценой турнира. «Это будет интересно», — она задумалась. Глава 161. Золотое поколение против тиранов. Лю Ирлун посмотрела на людей с двух сторон и увидела, что ее ученица пристально смотрит на золотое поколение. Суинью также бросила на нее хмурый взгляд, который заставил Лю Ирлун внутренне усмехнуться, потому что она, несомненно, может знать, что ее ученица думала об этом турнире. «Она, должно быть, расстроена, потому что я не сказала ей об этом первой», — подумала Лю Ирлун, слегка покачав головой. Лю Ирлун медленно перевела взгляд на Хулину и заметила, что эта молодая леди тоже смотрит на нее, нахмурившись. «Ну, я не буду тянуть с этим дальше, поэтому начну объяснять формат этого небольшого турнира». Лю Ирлун быстро заявила, что заставило всех обратить на нее внимание. Она начала рассказывать им, что этот турнир будет командным боем между золотым поколением и тиранами, и есть только один матч без какого-либо реванша. Это будет решающий матч. Давайте посмотрим, кто из вас окажется проигравшим. Лю Ирлун ухмыльнулась им, что заставило некоторых людей поморщиться. Хулина и Суинью собирались что-то спросить, но Лю Ирлун внезапно продолжила: «Я также добавлю это. Победителем этого боя станет представитель Зала Духа предстоящего континентального турнира». «Что? Ни за что». Баджай резко повысил голос и посмотрел на Лю Ирлун с потемневшим выражением лица, потому что разве это не означает, что они не будут участвовать в предстоящем турнире, если проиграют? «Хаэм, у тебя какие-то проблемы?» – спросила Лю Ирлун с улыбкой на лице. «Да, я не согласен», — Баджай ответила прометчиво. «Неужели это так?» — улыбка Лю Ирлуна стала шире. «Но, ее величество, верховный понтифик уже согласилась со мной». «Че что?» — Баджай поспешно перевел взгляд на Биби Донг и увидел, как она небрежно кивнула головой. Хулина не была так шокирована этим, но она также задавалась вопросом, почему ее учитель согласился с этим турниром. Баджай, потерявший дар речи, оглянулся на своих товарищей по команде и обнаружил, что они равнодушно реагируют. «Баджай, заткнись», — Хулина спокойно проинструктировала, хотя было ясно, что он все равно этого не примет. Суинью слегка прикрыла рот и небрежно прокомментировала. «Хи, подумать только, золотое поколение боится проиграть. Ты», — Баджай яростно посмотрел на Суинью. «Заткнись», — холодно сказала Хулина, выпуская духовное давление из своего тела, отчего глаза Баджая расширились. Хо Шун внезапно схватил Баджая за плечо и безразлично посмотрел на него. «Нам нужно только победить, так что прими это. Я не хочу, чтобы золотое поколение потеряло лицо из-за тебя», — сказал он холодным тоном. Тело Баджая слегка затряслось, потому что почти все в команде уставились на него одним и тем же взглядом, что заставило его опустить лицо. «Пожалуйста, продолжайте». Хо Шун, естественно, обернулся и кивнул головой Лю Ирлун. Лю Ирлун пожала плечами и продолжила объяснять еще несколько вещей о турнире. «Борьба между золотым поколением и тиранами так проста, потому что им нужно победить друг друга только до тех пор, пока на арене не останется только одна команда. Итак, есть вопросы?» – спросила Лю Ирлун, и никто из них не ответил ей. «Поскольку больше вопросов нет, вы, ребята, можете сначала подготовиться». Она продолжила. Хулина подвела своего товарища по команде к ближайшему высокому дереву и перекинулась с ними парой слов, что заставило их нахмуриться, потому что они не могли поверить, что она спланировала такое за такое короткое время. «Я повторю еще раз, мы победим тиранов так быстро, как сможем, но наш приоритет, в первую очередь их вспомогательный духовный учитель», сказала Хулина с торжественным выражением лица. Ян немного рассмеялся и уверенно сказал: «Предоставь это мне, я одолею ее одним ударом». У Хулины не было проблем с его уверенностью, но, чтобы гарантировать свою победу, они должны были быстро победить вспомогательного мастера противника, потому что эта девушка могла исцелять и усиливать их силу. «Шунь, ты пойдешь с Яном», — спокойно проинструктировала Хулина седовласого мальчика, который сразу же кивнул головой, потому что понял свою роль в этой борьбе. «Пока они разбираются с учителем вспомогательных духов, мы пойдем вперед, чтобы встретиться лицом к лицу с Суинью», — добавила она, на что остальные четверо ответили кивком. Суинью, с другой стороны, спокойно наблюдала за золотым поколением и оглянулась на свою команду с расслабленным выражением лица. «Я ничего не скажу, кроме того, что буду придерживаться нашей обычной схемы», — сказала Суинью, глядя на них. Лю Ирлун научила их сражаться как в команде, так и индивидуально, и даже мастер духа поддержки не является исключением, потому что она учила их рукопашному бою непосредственно у нее. Они могли атаковать не так активно, как другие участники, но мастер вспомогательных духов в тиране не был кучкой слабых людей. Суинью посмотрела на девушку с каштановыми волосами рядом с ней и сказала: «Цзян Чжу, ты, вероятно, будешь первой мишенью, так что постарайся не попасть под удар и исцели нас с близкого расстояния». Цзян Чжу улыбнулся и ответил: «Не волнуйся, я не буду рисковать». Суинью удовлетворенно кивнула и перевела взгляд на Лю Ирлун, которая неподвижно стояла на арене со стоическим выражением лица. Когда подготовка обеих команд закончилась, они подошли к сцене и остановились прямо друг перед другом. Хулина и Суинью уставились друг на друга, и от них сразу же разлилась тяжелая атмосфера. «Хорошо, перестаньте бросать друг на друга убийственные взгляды. Ха, это не смертельный бой», — Лю Ирлун прокомментировала это, вздохнув. Они перевели свои взгляды и посмотрели на Лю Ирлун, чтобы она могла начать борьбу. «Готовьтесь», — естественно, — заявила Лю Ирлун. Золотое поколение и тираны мгновенно высвободили духовную энергию из своих тел, проявив несколько инструментов и превратившись в полуживотных. Хулина буквально превратилась в девочку-лису с пушистым фиолетовым хвостом и заостренными лисьими ушами, которые немного подергивались, потому что в этом состоянии она становится чувствительной к духовной энергии. «Дух-предок, какой сюрприз», — сказала Суинью, глядя на четыре кольца духов, плавающих вокруг тела Хулины. Она на мгновение покачала головой и небрежно подняла руку в воздух, создавая копье из ветра. Тело Суинью вспыхнуло ярким зеленым светом, и ее кольца духа немедленно поплыли вокруг нее. «Белый, желтый, фиолетовый и фиолетовый», — небрежно сказала Хулина, глядя на кольца духа Суинью. «Твоему четвертому кольцу духов было более 5000 лет. Как и ожидалось, у тебя зоркие глаза. Су Янью слегка хихикнула. Лю Ирлун встала перед ними и слегка подняла руку. «Я хочу, чтобы этот бой был честным», — твердо сказала она. «Даже если вам разрешено ранить своего противника, вы не можете убить его, иначе ваша команда мгновенно проиграет». Она продолжила, на что обе команды ответили кивками. Лю Ирлун слегка взглянула на Биби Донг и махнула рукой вниз. «Начали», — заявила она. Хулина и Су Янью без лишних слов столкнулись друг с другом и активировали свои духовные навыки. Туман хаоса. Второе кольцо духа Хулины засияло, и пурпурный газ быстро накрыл их. «Пуф, как будто я позволила бы тебе это сделать», — усмехнулась Су Янью, схватив ее за руку и активировав свой собственный навык духа, который выдул мощный порыв ветра. Бум! Пурпурный газ унесло порывом ветра, и Су Янью заметила, что двое из золотого поколения исчезли. Вверх! Су Янью посмотрела на две тени, которые падали на них. Тираны немедленно отпрыгнули со своих позиций, но Хо Шун активировал свой духовный навык, который замедлил скорость их передвижения. Взрыв тримора! Взволнованно крикнул Ян, и мощный взрыв прокатился по сцене. Бум! Цзян Чжу! Крикнула Су Янью. И на арене быстро появился яркий розовый свет. «Тэче, мы потерпели неудачу», — удивленно пробормотал Ян, потому что Цзян Чжу удивительно пережил это нападение и вместо этого исцелил всю свою команду. Хулина слегка нахмурилась и тихо пробормотала. «Это будет более тяжелая борьба, чем я предполагала». Глава 162. Ничья и дополнительный бой. Хулина слегка нахмурилась, когда ее тактика не сработала против ее противников. «Это будет сложнее, чем я ожидала», — она тихо пробормотала. Золотое поколение не смогло выполнить свой прежний план, поэтому Хулина поспешно решила запустить план. Она пристально посмотрела на Ян и Хо Шун, и они немедленно кивнули головами, быстро возвращаясь на свои прежние позиции. «Поскольку мы не смогли поразить их целителя, давайте подойдем к ним прямо». Хулина медленно схватила ее за рукав и быстро бросила несколько метательных кинжалов в Су Янью. Су Янью подняла свое ветровое копье и небрежно отвела кинжалы в сторону, что почему-то заставило Хулину улыбнуться. «Хаем, что она замышляет?» — подумала Су Янью, сосредоточив свой взгляд на Хулине, которая бросила в нее еще одну связку кинжалов. «Капитан, вам нужна помощь?» Цзян Чжу подошел к Су Янью сзади. «Нет», — Су Янью сразу нахмурилась и мгновенно оттолкнула Цзян Чжу от себя. Тело Цзян Чжу исчезло, когда удар Су Янью коснулся ее тела, что высвободило смутную духовную энергию. Иллюзия. Она оглянулась на Хулину, которая исчезла из ее поля зрения. Су Янью наблюдала за ареной и заметила, что некоторые из ее товарищей по команде ошеломлены своими позициями. Удивлена, Хулина внезапно появилась сзади, и Су Янью подняла копье, чтобы отразить приближающуюся атаку. Ляск. Кинжал Хулины собирался коснуться плеча Су Янью, но она уже защитила его своим копьем ветра. Ясно. Кинжалы раньше были, подумала Су Янью, чувствуя, как у нее звенит в ушах. Она наконец-то поняла хитрость этой хитрой девчонки. Звук. Торжественно пробормотала Су Янью, что заставило Хулину слегка хихикнуть. Близнецы быстро появились с ее стороны и активировали свои духовные навыки, чтобы потрясти сознание Су Янью. Духовный шок. Близнецы уверенно пропели, и мощный прилив духовной энергии ударил Су Янью в лоб. Другие тираны также медленно подчинялись духовным звуковым атакам Хулины, и это ослабляло духовную защиту ее противника и погружало их в иллюзию. Это могло бы звучать мощно, потому что ее враги не могли осознать атаки. Однако Хулина на самом деле нуждается в тщательной подготовке, чтобы активировать эту ловушку. Хулина подождала, пока другие ее товарищи по команде закончат свои задания, но внезапно почувствовала, что что-то не так. Что это за ощущение холода? Хулина перевела взгляд на Лю Ирлун и увидела, что она ухмыляется, как будто стала свидетелем чего-то забавного. Трещины. Сцена под ногами Су Янью внезапно треснула, и порыв ветра вырвался из ее тела. Бамбуковая флейта. Су Янью постепенно открыла глаза, и перед ней поплыла зеленая бамбуковая флейта. Хорошо. Начнем с того, что Янью никогда не была духовным мастером штурмового типа. Это просто было из-за ее слабой воинственной души, которая мешала ее росту, подумала Лю Ирлун, глядя на своего самого сильного ученика. Однако Су Янью усердно тренировалась, чтобы преодолеть эти врожденные препятствия, и теперь достигла своей силы, спокойно продолжила она с улыбкой на лице. Мелодия обиды. Глаза Су Янью внезапно засияли злым зеленым светом. Успокаивающие мелодичные звуки эхом разнеслись по сцене, и все спонтанно почувствовали что-то странное в своих телах. «Че, что случилось?» Хулиана удивленно посмотрела на Суинью. Суинью приложила бамбуковую флейту к губам и тихо выдула ритмичную мелодию, которая отличалась от прежней. «Вторая луна. Страсть при лунном свете». Она что-то пробормотала, и другие тираны открыли глаза. Суинью взглянула на Хулиану и холодно улыбнулась ей. «Третья луна. Пронзительный белый свет. Всем вернуться в строй, отступить!» — крикнула Хулиана. Однако было немного поздно, потому что внезапно появился белый свет и рассеялся в небе. Рассеянный белый свет упал на сцену и создал белую тюрьму вокруг золотого поколения. Огненный удар. Ян ударил по белой тюрьме своим огненным кулаком, но то, что последовало дальше, было буквальным сюрпризом. Кашель. Ян закашлялся кровью и почувствовал, что его сердце почему-то неровно бьется. Арррр. Он взревел, потому что адская боль внезапно появилась из ниоткуда на его теле. Юньлун, который некоторое время наблюдал за боем, слегка улыбнулся и прокомментировал. Хех, отраженные повреждения. Он заинтересовался доблестью Суинью и спокойно наблюдал за ее воинственной душой любопытным взглядом. Воинственная душа Суинью должна быть того же качества, что и его носовой платок. Однако такая обычная бамбуковая флейта никоим образом не могла отразить урон. Ах, мутация духа. Юньлун небрежно прокомментировал это. Мутация духа чаще всего происходит, когда у родителей с разными воинственными душами появляются дети. У ребенка будет такая же боевая душа, как у одного или обоих родителей, или произошла мутация духа, создающая совершенно новый дух. Это может произойти и другими способами. Один из них заключается в поглощении экстремального уникального кольца духов или поглощении сокровищ неба и земли. Другой способ подвергнуться воздействию внешнего фактора, такого как родословная. Итак, она, скорее всего, получила мутацию духа после поглощения экстремального уникального кольца духов, подумал Юньлун, глядя на белую тюрьму, которая выглядела как стекло или, может быть, зеркало. Зеркальный зверь, не так ли? Пробормотал Юньлун, думая об особом звере-духе, что довольно редко встречается на этом континенте. Согласно первоначальному сюжету, зеркальный зверь появился перед Оскаром, спутником Тансаня, но этого, скорее всего, не произойдет, потому что Юньлун изменил этот мир. Хулиана глубоко нахмурилась, глядя на Суинью, и решила теперь стать серьезной, хотя на самом деле она не хочет показывать золотому поколению, используя такой трюк. «Брат, Ян», — спокойно сказала Хулиана, указывая указательным пальцем на свою голову. Сиюэ кивнул головой и быстро поднял руку в воздух, призывая свою боевую душу лунным клинком. Лунный клинок, наполненный красным светом, появился в его руке, и вспыхнуло острое намерение. Слэш, тэче. Сиюэ прищелкнул языком, потому что, когда он разрезал белую тюрьму, его рука внезапно также получила порез. Красная луна. Он тихо пробормотал, бросая лунный клинок, разрезая каждую тюрьму, в которую попало золотое поколение. Хошун, который знал свою роль, немедленно использовал свою способность подавлять травмы Сиюэ и медленно исцелял их. Баджай, твоя роль. Холодно сказал Хошун, глядя на своего некомпетентного товарища по команде. Лицо Баджая покраснело от стыда, и он быстро двинулся к Суинью. «Я отомщу», — сказал он, полностью активируя свою боевую душу ядовитого демона. Суинью холодно ухмыльнулась и грациозно заиграла на своей бамбуковой флейте, которая издала резкий звук. «Пучи». Тело Байджия получило несколько воздушных порезов, но этого было недостаточно, чтобы свалить его, потому что из его тела вышел пурпурный ядовитый газ. Туман хаоса. Хулиана также снова использовала свой второй навык духа, и все на арене были поглощены им. Суинью не может использовать свой навык выдувания ветра в таком состоянии и на мгновение задумалась о чем-то. Волчий рык. На сцене раздался боевой клич, и крепко сложенный юноша приземлился рядом с Суинью. Хуан Юань. Суинью посмотрела на юношу удивленным взглядом, потому что он действительно выжил в этой среде. «Капитан». Хуан Юань кивнул головой. «Я не мог учуять никого, кроме тебя на сцене». «А», — Суинью ответила с озадаченным выражением лица. «Они заблокировали мое обоняние». Хуан Юань ответил, глядя на туман вокруг них. Цзян Чжу также внезапно занял их позицию, и Хуан Юань, нахмурившись, посмотрел на него. «Он настоящий», — сказал он растерянным тоном. «Конечно, я настоящий». Лоб Цзян Чжу дернулся от досады, потому что в этой иллюзии он попал в ловушку тревожного сна. Они посмотрели друг на друга на мгновение и почувствовали, как земля сильно задрожала. Бум, бум. Су Янью создала барьер вокруг них и усилила свои чувства. Трещины. Пол под ними треснул, и Ян резко выгнулся, запустив в них мощный взрыв. Взрыв тримора. Ян снова использовал свой самый мощный навык, и все вокруг него попали в мощный взрыв. Цзян Чжу, Хуан Юань, Су Янью поспешно хочет использовать свой оборонительный навык. Бум. Взрыв пронесся над туманом с арены, и тиран появился в своем раненом состоянии. Кашель. Су Янью вытерла кровь с губ и увидела, что четверо ее товарищей по команде лежат на арене с ожогами на телах. Хуан Юань и Цзян Чжу также находятся в плохом состоянии, но их состояние не так хорошо, как у других, потому что они также попали в тот взрыв. Подумать только, золотое поколение решилось бы на такой трюк, прокомментировала Су Янью, глядя на Хулину, которая также спокойно смотрела на нее. Цзян Чжу собиралась использовать свой навык исцеления, но Лю Ирлун резко подняла руку и спросила: «Ты хочешь продолжить, Янью?» Су Янью смогла только криво улыбнуться и небрежно встала со своего места, потому что, несмотря на то, что она серьезно ранена, это всего лишь царапина по сравнению с их тренировкой. Я могла бы взять половину из них прямо сейчас, но эта хитрая девчонка не позволит мне этого сделать, верно? Подумала Су Янью, качая головой. Су Янью также заметила, что ее товарищи по команде сохранили свои сильные стороны в этом бою, что заставило ее задуматься о том, что на самом деле планировал Лю Ирлун. Цзян Чжу, исцели нашу команду. Хуан Юань и я встретимся с ними лицом к лицу, спокойно проинструктировала Су Янью, на что Цзян Чжу спокойно ответил кивком. Хуан Юань также небрежно поднялся с земли и подошел к Су Янью с потемневшим выражением лица. «Ты готова? Тебе не следует сдерживаться, хорошо?» прокомментировала Су Янью, глядя на Хулину. «Я знаю», Хуан Юань ответил раздражением, потому что быть застигнутым этим взрывом было уже достаточно позорно для него. Он слегка хрустнул шеей, и четыре кольца духа поплыли вокруг его тела. «Одержимость одиноким волком», пробормотал Хуан Юань. Хуан Юань превратился в оборотня, и с его губ сорвался громкий вой. «Ау-ау-ау-ау». Су Янью отбросила свою бамбуковую флейту и создала великое копье ветра. «Дикий танец призраков», пробормотала она, принимая странную позу. Золотое поколение немного нахмурилось, потому что эти люди не должны были вставать после той последней атаки, но они были на удивление настойчивы. «Приготовься», Хулина внезапно предупредила. «Сейчас может произойти что-то неправильное». Золотое поколение вошло в свои прежние формирования и заметило, что Су Янью уже продвинулась вперед, что заставило Хулину нахмуриться. «Где этот мальчик-волк?» – пробормотала Хулина. Су Янью появилась прямо перед ней и ударила копьем вперед, от которого Хулина легко увернулась, наклонив голову. Однако, к удивлению Хулины, копье было единственным остаточным изображением, потому что настоящее пронзило ее плечо. Шипение. Хулина поморщилась от боли и с усилием сделала шаг назад. «Хулина!» — крикнул Ян, бросаясь к ней. Ян оттолкнул Су Янью, и Си Юэ бросил свой лунный клинок, чтобы перерезать копье ветра. Су Янью увернулась от атаки Яни и сделала несколько шагов назад, из-за чего ее фигура стала размытой. Жестокие когти. Хуан Юань появился из ниоткуда и атаковал Яна атакой когтей. «Ты, черт возьми!» Ян взревел и тоже нанес огненный удар в сторону Хуан Яня. Бам! Хуан Янь, естественно, скрестил руки на груди и защитился от атаки Яна, но его также отбросило на несколько метров. Силуэт Су Янью двинулся к Хошуну и другому золотому поколению. Мимолетный удар. Она тихо прошептала, прежде чем отправить их с арены. Глаза Баджия расширились, потому что он не мог почувствовать присутствие Су Янью, поэтому он инстинктивно обернулся и отразил ее атаку. «Ядовитые когти!» Он закричал, начиная свою атаку. «Увидимся позже, неудачник!» Су Янью равнодушно прокомментировала это, уклоняясь от атаки Баджия, и небрежно вышвырнула его вон. Ситуация быстро перевернулась с ног на голову, когда золотое поколение оказалось в трудном положении, потому что на сцене осталось только три участника. Цзян Чжу также исцелил своих товарищей по команде, а это значит, что тираны были в лучшем состоянии. «Что нам делать?» – спросил Си Юэ свою сестру, которая несколько секунд о чем-то размышляла. «Давайте воспользуемся этим», – внезапно заявила Хулина, что заставило Си Юэ уставиться на нее с благоговением. Ян подошел к ним и увидел торжественное выражение на их лицах. «Мы наконец-то собираемся использовать слияние духов», – он спросил. «Хулина кивнула головой. Суинью и ее товарищи по команде стояли перед золотым поколением и заметили, как они совершали странные действия, держа друг друга за руки. «Не говори мне». Глаза Суинью расширились от удивления, потому что она не ожидала, что у золотого поколения будет такой козырь. Хулина, Сиюя и Янь исчезли из поля зрения всех. На сцене внезапно появилась красивая женщина с распущенными фиолетовыми волосами и в темном халате. Она также надела маску лисы и быстро ухмыльнулась тиранам. Пули пурпурного пламени. Женщина в лисьей маске создала две пары лунных клинков и бросила их в небо. Пурпурный дождь. На сцене появился дождь пурпурного пламени, и все были сбиты с толку, потому что сила этой атаки была на уровне царства Святого Духа. Бум, бум, бум, бум, бум, бум. Суинью стиснула зубы, потому что не смогла создать ветровое стекло, чтобы защитить свою команду. Когда она собиралась закончить одну из них, шквал атак разрушил бы ее усилия. «Я должна была закончить их еще тогда», — подумала Суинью. Пока огненный дождь продолжал падать в течение нескольких минут, женщина в лисьей маске засияла ярко-фиолетовым цветом и разделилась на трех человек. На мгновение дыхание Хулины стало тяжелым, потому что ее духовная энергия была сильно сбита с толку при слиянии духов. «Ты в порядке?» – спросил Сиюэ, на что Хулина ответила кивком. «Вы, ребята, это еще не твоя победа», – холодно сказала Суинью, едва стоя на сцене. «Я все еще стою», – она твердо крикнула, что заставило ее одноклассницу посмотреть на нее с благоговением. Хуан Юнь и Цзян Чжу также твердо стояли позади нее, и студенты Академии Тирана с гордостью смотрели на них. Лю Ирлун внезапно встала между ними и, естественно, заявила: «Это ничья». Они были шокированы заявлением Лю Ирлун и посмотрели на нее странным взглядом. Две команды больше не могли сражаться. У золотого поколения не осталось духовной энергии, а у тиранов есть серьезные травмы, которые привели к тому, что этот бой стал ничьей. Лю Ирлун спокойно продолжила, отчего все лишились дара речи. «Учитель», Суинью нахмурилась, глядя на Лю Ирлуна. «А как насчет результата? Если это действительно ничья, кто будет представлять зал духов?» — спросила Хулина, чувствуя, что что-то не так. «Мы проведем дополнительный бой, но вы должны сражаться вместе». Лю Ирлун ответила, что заставило Хулину и Суинью переглянуться. «Вместе? Черт возьми, нет». Хулина и Суинью одновременно отказались от такого нелепого заявления. Лю Ирлун слегка улыбнулся и ответил: «Точно, тогда никто не будет представлять зал духов». Суинью и Хулина притихли, услышав ее слова, и не могли не уставиться на нее безмолвными взглядами. «Итак, вы двое собираетесь драться вместе?» — спросил Лю Ирлун, на что Суинью и Хулина ответили нерешительным кивком. «Ну, тогда, давайте позовем ваших противников». Она небрежно продолжила, и на сцену вышли четыре девушки в вуалях. Хулина посмотрела на этих девушек и обнаружила, что одна из них почему-то показалась ей очень знакомой. Суинью удивленно прикрыла рот, потому что знала, кто эти девушки, а это значит, что этот человек тоже здесь. Удар. Золотое копье внезапно вонзилось в пол перед ними, и перед ними появился красивый молодой человек. Йо. Юньлун улыбнулся им. Глава 163. Бескорыстный меч. Юньлун спокойно встал перед ними и небрежно поздоровался. Йо. Младший брат, Юньлун. Молодой господин. Глаза Суинью и Хулины расширились, потому что они не ожидали, что он вдруг станет их противником. Это было давно. Юньлун слегка улыбнулся Хулине, которая смотрела на него с озадаченным выражением лица. Хулина не видела Юньлуна буквально несколько лет, и ее учитель сказал, что он отправляется на миссию, что тогда лишило ее дара речи. 4 года, подумала Хулина, глядя на Юньлуна, который сильно вырос после того, как вернулся. Кто? Все на арене, кто не знает о Юньлуне, смотрели на него хмуро, потому что его лицо было очень незнакомым, и они никогда ничего о нем не слышали. Хошун и близнецы потрясенно посмотрели на Юньлуна, и их тела сразу же покрылись холодным потом, потому что они встречали этого парня в прошлом. «Почему он здесь?» — пробормотал Хошун с испуганным выражением лица. Когда ученики Зала Духов и студент Академии Тирана были сбиты с толку, каждый старейшина в тени посмотрел на Юньлуна с невероятным выражением, потому что они не ожидали снова увидеть мальчика-монстра. «Он здесь». Лицо Цисюи потемнело, потому что он все еще помнил унижение, которое испытал после того, как Баджай проиграл в том испытательном бою. Тем временем Юлонг посмотрел на Юньлуна несколько сложным взглядом, потому что Юнин даже решительно отказалась от своего обучения в прошлом, только чтобы быть его служанкой. «Нинер», — тихо сказал Юлонг, глядя на свою ученицу на сцене, которая была в вуале, но он знал, что это была она. Си Юэ и Ян, нахмурившись, посмотрели на Юньлуна и задумались, кто он такой, что заставило Лю Ирлун улыбнуться, потому что ей почему-то нравится их реакция. Лю Ирлун внезапно слегка кашлянула, чтобы привлечь всеобщее внимание, и спокойно заявил: «Эхим, я представлю этого человека всем. Этого человека зовут Юньлун». Она представила его с хитрой ухмылкой. «И он сын верховного понтифика». «А, подожди, что?» «И-и-и-и-и». Все не могли поверить в то, что говорил Лю Ирлун, и поспешно перевели свои взгляды на Биби Донг, чтобы убедиться, правда это или нет. Биби Донг слегка кивнула головой и мягко улыбнулась. «Ммм, Юньлун, мой сын». Она тепло ответила, что застало аудиторию врасплох. Биби Донг не только мягко ответила о своих отношениях с Юньлуном, но и улыбнулась, чего зрители редко, нет, никогда раньше не видели. Верховный понтифик улыбнулась. Ученица зала духов смотрела на Биби Донг с благоговением, потому что они не знали, что их лидер может быть такой красивой, так как у нее обычно было холодное или стоическое выражение лица. «Итак, он настоящий». Ян как-то внимательно посмотрел на Юньлуна, но не почувствовал в нем ничего особенного. «Учитель, мы действительно собираемся сражаться с молодым мастером?» — внезапно спросила Суинью, потому что они явно проиграли бы. Несмотря на то, что Суинью только один раз видела, как Юньлун сражался на арене духов, одного этого было достаточно, чтобы заставить ее запаниковать, потому что их разница в силе так велика. Лю Ирлун медленно перевела взгляд на Суинью и ответила: «Не говори мне, что ты боишься, Инью. Я не учила тебя быть неудачницей. Тебе нужно стать сильнее, если ты хочешь выжить, верно?» Она равнодушно продолжила, что заставило Суинью нахмуриться. Суинью знает, что Лю Ирлун провоцировала ее, но внезапное воспоминание о ее прошлом заставило ее кое-что понять. «Хорошо», — Суинью ответила со вздохом. Юньлун кивнул головой и спокойно бросил им что-то, что они поймали с трудом. Хулина взглянула на Юньлуна и медленно раскрыла ладонь, в которой оказалась белая таблетка со освежающим ароматом. «Это восстановительная таблетка. Это может залечить раны и восстановить духовную энергию человека». Юньлун, естественно, сказал, что заставило глаза Хулины на мгновение расшириться. Хулина знает, что такого рода предметы редкие и их трудно купить, потому что не так много людей, которые могли бы заниматься алхимией, но подумать только, Юньлун мог бы небрежно бросить их вот так. Суинью и ее товарищи по команде не сказали много слов и сразу же съели таблетку, потому что они знают эффект, но золотое поколение колеблется. «Он не сделает такого трюка», — пробормотала Хулина и спокойно съела таблетку, что заставило ее удивиться, потому что она чувствовала, как ее духовная энергия быстро восстанавливается. Когда они восстановили свои раны и духовную энергию, Юньлун достал из земли золотое копье и небрежно положил его на плечо. «Хаэм». Юньлун спокойно наблюдал за Яном и Си Юэ, которых, вероятно, было легче всего спровоцировать. Юньлун обернулся и посмотрел на остальных представителей золотого поколения и тиранов. «Эй, шести человек никак не хватит, чтобы победить меня. Почему ты так ошеломлен? Поторопись, выходи на сцену», — спросил он с сомнением в голосе. Выражение лиц тиранов было мрачным, когда они услышали заявление Юньлуна, но золотое поколение, которое знало о нем, сразу же задрожало еще больше. Когда они вышли на сцену, Юньлун также бросил в них таблетки для восстановления. Юньлун подождал несколько минут, и каждый из них был готов к дополнительному бою. 14 против 5. Лю Ирлун, естественно, с удивлением уставилась на явно несбалансированные составы. Лю Ирлун собиралась объявить о начале боя, но Юньлун внезапно остановился, бесцельно сказав: «Ах, да, тебе не нужно побеждать меня, чтобы победить. Тебе нужно только прикоснуться ко мне. Этого должно быть достаточно». «Что, ты смотришь на нас свысока?» Ян глубоко нахмурился, потому что никогда не слышал такого высокомерного заявления. Юньлун пожал плечами и ответил: «Я дам тебе хорошую фору». Лю Ирлун слегка покачала головой и заявила: «Дополнительный бой, начали». Золотое поколение и тираны двинулись вперед к Юньлуну и заметили, что девушки окружили его. «Ты собираешься прятаться за этими девушками, так что ты не мужчина, ха», — передразнил Ян Юньлуна, но, к сожалению, этого было недостаточно, чтобы спровоцировать его. Юньлун только покачал головой, как будто ему было все равно, и бросил свое золотое копье в сторону Ян. Ян поспешно увернулся от него и двинулся вперед, но Юньлун внезапно появился рядом с ним. «Ну, раз ты не хочешь, чтобы я прятался, я исполню твое желание», — сказал Юньлун, направляя золотое копье в живот Яна. Бам! Кашель! Ян сразу же ахнул, потому что удар превысил его физическую защиту и буквально снесло ветром. «Лунный удар!» Си Юэ бросил свой лунный клинок в сторону Юньлуна. Юньлун слегка наклонился, чтобы увернуться, и использовал свое золотое копье, чтобы ударить по лунному клинку. «Ляск! Страсть в лунном свете!» — крикнул Суинью, и показалась белая тюрьма, заманивающая Юньлуна в ловушку. «Ты хочешь использовать свои отраженные повреждения на мне?» Юньлун исчез из их поля зрения и приземлился позади Суинью. «Ты должен защитить себя, а не заманивать меня в ловушку», — прокомментировал он, одновременно ударяя своим золотым копьем по ее телу. Бам! Служанки Юньлуна разбирались с другими, и их врагам приходилось нелегко, потому что они не видели никакой возможности для нападения. Несмотря на то, что Лю Ирлун научила тиранов побеждать и читать движения их врагов, служанки Юньлуна были на совершенно другом уровне. Юньин скользит сквозь своих врагов с блеском желтой молнии, и они вообще не могли с ней справиться. Одинокий волк, Хуан Юань взревел и попытался напасть на Юньин, но это было тщетное усилие. Удар. Юньин произнесла заклинание, и разорвался заряд молнии. Бум. Чу Сяюй без всяких эмоций схватила свой меч и, естественно, наносила удары по каждой атаке, которая была направлена на нее. Холодный удар. Чу Сяюй перерезала шеи трем людям тыльной стороной своего меча и заставила их упасть в обморок. Хо Шун нахмурился, потому что он очень хорошо знает этот меч и напомнил ему девушку, с которой он сражался в прошлом. «Эн, не говори мне». Хо Шун сделал шаг назад и увидел, что Чу Сяюй пристально смотрит на него. «Следующий». Чу Сяюй двинулась к Хо Шуну. «Эн, Ниит, не подходи ближе». «Что с ним не так?» Бай Сюэ в замешательстве наклонила голову и слегка перевела взгляд на Баджая. Ядовитые когти. Баджай использовал свой духовный навык, и темно-фиолетовые когти двинулись к Бай Сюэ. Бай Сюэ на мгновение взглянула на Баджая и мягко щелкнула пальцем, который вызвал горящее оранжевое пламя. Фиолетовые когти коснулись пламени и превратили его в пепел, отчего глаза Баджая на секунду расширились. Парящая пурпурная ладонь. Он использовал другой навык, который сделал его ладонь пурпурно-темной. Бай Сюэ сделала небольшой вдох изо рта и слегка сцепила руки вместе. «Па, я никогда не пробовала этого раньше, но... огненный лотос!» Она бормотала, создавая прекрасный огненный лотос. Взрыв. «Что? Бум!» Цзян Чжу, которая несколько раз исцелялась, используя свой духовный навык, не могла не чувствовать, что ситуация вышла из-под контроля. Что на самом деле здесь произошло? Она обернулась и увидела черноволосую девушку, появившуюся из ниоткуда. «Спи!» Чжу-Чжу Цин пнула Цзян Чжу в подбородок и заставила его почувствовать себя потрясенным, в то время как его зрение быстро потемнело. Когда служанки Юньлуна почти закончили всю команду, сам Юньлун с удивлением посмотрел на людей перед ним. Хулина был в довольно плохом состоянии, потому что Юньлун не позволил ей ударить его, даже один раз, потому что он ударил ее золотым копьем. Суинью тяжело дышит, потому что ни одна из ее атак не работает против Юньлуна. «Я переоценила свои собственные силы», – прошептала она, глядя на Юньлуна. Суинью вздохнула и вдруг спросила. «Привет, девочка-лиса, мне нужна твоя помощь». «Что?» – Хулина нахмурилась, потому что ей не понравилось, как Суинью назвала ее. Суинью спокойно рассказала о своем плане, и Хулина немного нахмурилась, прежде чем кивнуть головой. «Давайте начнем». Суинью слегка поправила угол наклона очков и сыграла довольно холодную песню. Хулина подошла к своему брату Ияну, так как хотела снова провести слияние духов, что лишило Юньлуна дара речи. «Лунный бриз». Суинью активировала свою самую мощную технику, которая представляет собой комбинацию всех ее духовных навыков. Мощный штормовой ветер внезапно пронесся над ареной, и облака закружились в небе, как будто должно было произойти что-то большое. Слияние духов Хулины закончилось, и на сцене снова появилась женщина с фиолетовыми волосами и лисьей маской. Пурпурное пламя. Женщина в лисьей маске снова бросила лунный клинок в небо. «Буря!» — закричала Суинью, и с небес обрушился огромный ураган. «Хи!» Юньлун почему-то слегка улыбнулась. Непрерывное фиолетовое пламя ударило в торнадо ветра, что вызвало немедленную реакцию и сделало ураган еще больше с огненным видом. Зрители не могли не быть шокированы этой сценой, потому что как Юньлун мог пережить такую мощную атаку? Юньлун превратил золотое копье в меч и медленно принял стойку Яи, закрыв глаза. Меч Унисона. Самоотверженный меч. Юньлун медленно поднял свой меч к небесам, и тихое, но непреклонное намерение вырвалось из его простого удара. Огненная ураганная атака была определенно жестокой, что делало действия Юньлуна бледными по сравнению с ней. Красиво. Биби Донг тихо прокомментировал это, потому что каждое движение Юньлуна было очень четко очерчено, как будто он был заодно со своим мечом. Это произошло в мгновение ока, но то, что последовало дальше, было буквально самой неземной сценой, которую они когда-либо видели. Резкий звук эхом разнесся по арене, и ураган внезапно исчез из поля зрения всех, как будто урагана не было с самого начала. Они посмотрели на небо и заметили, что облака разорвались пополам, заставляя теплый солнечный свет опускаться на сцену. Юньлун небрежно положил меч на плечо и спросил: «Хотите продолжить?» Слияние духов Хулиена исчезло, и она посмотрела на Юньлуна с кривой улыбкой на лице. Она и Суинью посмотрели друг на друга и слабо покачали головами. «Мы сдаемся». Глава 164. Испытание бога ангелов. На следующий день после небольшого турнира между золотым поколением и тиранами Юньлун спокойно плавал в пруду возле своего дома. «Что ты делаешь?» – тихо спросила Чжу-Чжуцин, глядя на Юньлуна. Юньлун слегка приоткрыл глаза и небрежно ответил: «Хаем, я просто освежаюсь». «Неужели это так?» – Чжу-Чжуцин в замешательстве наклонила голову. Чжу-Чжуцин слегка обернулась и увидела Биби Донг, идущую к ним. «Ты готов?» – Цань Далиу сказал, что вы, ребята, отправитесь через несколько часов. Она спокойно сказала. «Ну, значит, скоро», – прокомментировал Юньлун, переводя взгляд на Биби Донг, которая скромно разглядывала его тело. Биби Донг покачала головой и вдруг тихонько хихикнула, отчего Юньлун слегка нахмурился. «Есть что-нибудь смешное, мама?» – спросил Юньлун. «Ничего». Биби Донг улыбнулась ему. «Я только что вспомнила, что произошло вчера. Вчера мы сдаемся», – одновременно иронично сказали Суинью и Хулиена. Лю Ирлун подняла руку и объявила: «Победитель – команда Юньлуна». Зрители все еще не могли понять, что произошло за последние несколько минут, и моргнули, глядя на Юньлуна. «Ну, это был сюрприз», – прокомментировал Юньлун, небрежно отбрасывая свой меч, который превратился в золотую нить. «Кстати, мои поздравления. Вы, ребята, прошли». Он продолжил, что заставило Хулиену и Суинью нахмуриться. «Что вы хотите этим сказать, молодой господин?» – спросила Суинью, потому что ему, похоже, было наплевать на команду представителей Зала Духов. Юньлун от души рассмеялся и ответил: «Поскольку вы оба смогли сформировать скоординированную команду за такое короткое время, почему бы вам двоим не представлять Зал Духов?» Они были сбиты с толку его словами, и когда они уже собирались опровергнуть его заявление, Юньлун внезапно добавил: «Конечно, только семеро из вас поедут на турнир. Тем не менее, я позволю вам, ребята, решить это. Увидимся позже. Мне нужно кое-что сделать». Юньлун внезапно исчез из поля зрения всех. Че что? Хулиена и Суинью изобразили на лицах безмолвные выражения, потому что Юньлун избил их ни за что. Биби Донг не смогла удержаться от смешка при виде этой сцены и пробормотала: «Это очень долгий способ развлечься. Ну, если бы золотое поколение и тираны были одной командой, это, по крайней мере, решило бы их спорную проблему», — продолжила она, глядя на Лю Ирлуна, который тоже улыбался, как и она. Конец воспоминаний. Юньлун также немного усмехнулся, услышав ответ Биби Донг, и сказал: «Что я могу сказать? Я не хочу участвовать в таком скучном соревновании». «Хорошо». Биби Донг кивнула головой в знак согласия, потому что разница в силе между Юньлуном и другой командой была в основном слишком велика. «Он мог бы легко смести их», — подумал Биби Донг, с гордостью глядя на Юньлуна. «Ах, что насчет них?» — внезапно спросил Юньлун, переводя взгляд на Чжу-Чжуцина. Юньлун мог привести своих служанок в город бойни, но он не был достаточно уверен, чтобы защитить их всех, потому что там было наследие бога Асуры. Ему также нужно сначала исследовать испытания бога ангела, что по какой-то причине встревожило его, поэтому приводить их туда также не было хорошим выбором. «Не беспокойся о них, я обучу твоих горничных, когда тебя не будет». Биби Донг спокойно ответила, что заставило Юньлуна и Чжу-Чжуцин уставиться на нее. «А, «Правда?» – спросил Юньлун, на что Биби Донг ответила легким кивком. Чжу-Чжу Цин почему-то почувствовала волнение, услышав, что Биби Донг собирается ее тренировать. Юньлун тренировался под ее руководством с самого детства, так что у нее должна быть какая-то специальная подготовка, подумала она с просветлевшими глазами. Однако, если бы Биби Донг знала, о чем сейчас думает Чжу-Чжу Цин, она, вероятно, ответила бы: «Ты ошибаешься. Юньлун силен, потому что он отличается от других». Биби Донг знала о тревогах Юньлуна и медленно покачала головой в смятении. «Я уверяю тебя, что они станут сильнее, когда ты вернешься». Юньлун улыбнулся и ответил: «Хорошо». Они вернулись в деревянный дом и увидели, что Лю Ирлун ждет их у входной двери. «Я тоже могу пойти?» – вдруг спросила она. «Нет», – Биби Донг ответила с улыбкой на лице. «А, почему?» – Лю Ирлун ответила хмурым взглядом. Биби Донг не смогла сдержать вздоха и посмотрела на Лю Ирлун в несколько раздраженном настроении. «У тебя есть свой долг, помнишь?» – заявила она, что заставила Лю Ирлун нахмуриться. «И не только это, но ты также сказала мне, что хочешь стать судьей на предстоящем турнире». Она твердо продолжила, что заставила Лю Ирлун замолчать, потому что она действительно сказала это несколько недель назад. Цань Далю внезапно приземлился в саду и, нахмурившись, посмотрел на Лю Ирлун. «Даже если ты захочешь пойти, я не позволю тебе», — спокойно заявил он. Лю Ирлун надулась и отвернула голову. «Хаэм, хорошо», — она обреченно ответила, скрестив руки на груди. Цань Дали узнал, насколько вспыльчива была Лю Ирлун, потому что в прошлом она врывалась в зал старейшин, потому что Ци Сюэ тихо ругала Юньлуна. Несмотря на то, что мощь Лю Ирлун в то время была слабее, чем у Ци Сюэ, у нее достаточно грубой силы, чтобы серьезно ранить его. Только несколько человек знали об этом, включая самого Цань Далю и Биби Донг, потому что было бы неловко, если бы старейшина проиграл кому-то, кто только что появился в зале духов. Цань Рэн Сюэ тоже приземлилась в саду, и ее одежда почему-то выглядит по-другому. На ней было развивающееся белое платье с пурпурно-золотой вышивкой и элегантная тиара, которая подчеркивала ее красоту. «Ан, вы можете взглянуть на ее аниме внешность Данхуа, Юньлун». Цань Рэн Сюэ подошла к нему. «Как я выгляжу?» «Ты прекрасно выглядишь, старшая сестра», — похвалил Юньлун с улыбкой на лице. «Хе-хе». Цань Рэн Сюэ счастливо хихикнула и медленно обняла Юньлуна за руки, что заставило нескольких людей вокруг них нахмуриться. «Что ж, пора уходить», — заявил Цань Далю, паря в небесах. Он небрежно схватил одежду Юньлуна, и они тут же улетели из зала духов. «Хаэм, хотя я только что встретила его, он уже снова ушел», — пробормотала Лю Ирлун, глядя на небо. «Привет, старик, тебе не нужно так сильно хватать меня», — запротестовал Юньлун, потому что хватка Цань Далю буквально на мгновение застала его врасплох. «Извините, я не знал», — мягко ответил Цань Далю с улыбкой, которая не похожа на улыбку. «Ты че, я могу летать сам», — Юньлун прокомментировал это, освобождая себя и Цань Рэн Сюэ от руки Цань Далю. «Юньлун». Цань Рэн Сюэ закрыла глаза и поспешно обняла его тело. Пара золотых крыльев внезапно развернулась за спиной Юньлуна, и они быстро захлопали, отчего поплыли по небу. «Полетели», — сказал Юньлун, глядя на Цань Далю, чей рот раздраженно дернулся. Цань Далю развернулся и улетел. «Следуйте за мной», — он спокойно сказал. «Рэн Сюэ, обними меня крепко», — Юньлун мягко проинструктировал. «Ммм». Цань Рэн Сюэ кивнула головой и поспешно крепко обняла его. Юньлун слегка направил свою духовную энергию, и произошел сильный взмах крыла, который погнал их к Цань Далю. Они пролетели сотни километров, и удивительно, что духовная энергия Юньлуна не была исчерпана этим, потому что его техника полета обычно потребляла много энергии. «Мы прибыли». Цань Далю внезапно остановился и слегка приподнялся рядом с ним. «Неплохо», — он прокомментировал это, глядя на Юньлуна, который способен лететь наравне с ним часами без отдыха. Юньлун не возражал против комментария Цань Далю и медленно посмотрел вперед, туда, где должны были пройти испытания бога-ангела. «Это плавучий остров, глава 165. Приятно познакомиться, Иррегулярный». «Это плавучий остров, огромный остров тихо плыл над обширным золотым лугом и безмятежно создавал величественную атмосферу. Подумать только, это было бы так прекрасно. То, что я видел в прошлом, было ничем иным, как картинкой. Однако это действительно сюрприз», — тихо подумал Юньлун, глядя на плавучий остров. Цань Далю слегка ухмыльнулся, потому что у него тоже было такое же выражение лица, когда он впервые увидел этот плавучий остров, что напомнило ему о прошлом. Однако подумать только, что он исчез еще до того, как мы закончили пари. Тихо подумал Цань Далиу, о чем-то размышляя. Цань Далиу тихо вздохнул и медленно перевел взгляд на обширный луг, который мягко колыхался от летнего ветерка. «Следуйте за мной». Цань Далиу внезапно сделал осторожный шаг, и его фигура полетела к плавучему острову, оставив Юньлуна и Цань Рэнсюэ. Юньлун медленно взмахнул крыльями, и они медленно последовали за Цань Далиу сзади. Когда они приземлились на плавучем острове, первое, что заметил Юньлун, была высокая белая лестница, которая выглядела так, словно у нее не было конца. Цань Далиу бросил на что-то один единственный взгляд, а затем направился к красивой статуе шестикрылого ангела, которая находится недалеко от белой лестницы. «Рэнсюэ, иди сюда», — спокойно сказал Цань Далиу, на что Цань Рэнсюэ ответил кивком. Цань Рэнсюэ также постепенно приблизилась к статуе ангела и почувствовала легкое теплое ощущение на своем лбу, который светился золотым светом, как и ожидалось, прокомментировал Цань Далиу, глядя на символ шестикрылого ангела на лбу своей внучки. Пронзительный золотой свет быстро возник под ногами Цань Рэнсюэ и окутал ее уникальной величественной аурой, которая заставила Юньлун немного нахмуриться. Бах! Золотой свет стал более интенсивным, и фигура Цань Рэнсюэ исчезла из поля зрения Юньлуна. «Старшая сестра!» Он встревоженно закричал. Цань Далиу остановил его и ответил. «Не волнуйся, Рэнсюэ была крещена святым светом только для того, чтобы начать свои испытания. Крещена?» Юньлун в замешательстве наклонил голову. «Когда я впервые пришел в это место, статуя бога-ангела была той, кто вел меня через все испытания», естественно сказал Цань Далиу, глядя на золотой свет. «Существует 5 уровней испытания, которые начинаются с самого низкого белого, желтого, фиолетового, черного и самого высокого красного. Как класс кольца духов?» Небрежно спросил Юньлун. И Цань Далиу небрежно кивнул головой. Однако красный уровень на самом деле не был самым высоким, потому что для наследника они прошли бы через более трудное испытание, естественно продолжил Цань Далиу, что снова заставило Юньлуна нахмуриться. Золотой уровень. Юньлун пробормотал с торжественным выражением лица, потому что это не сильно отличалось от испытаний морского бога. Цань Рэнсюэ медленно вышла из золотого света, и в ней есть что-то отличное от нее, потому что каждый дюйм ее тела излучает святую ауру. «Мое тело было таким теплым», — подумал Цань Рэнсюэ, крепко сжимая ее руки. Она не могла сказать, увеличилась ли ее сила или нет, но что-то определенно меняется в ней. Цань Далиу удовлетворенно кивнул головой и увидел золотой ореол, парящий над головой Цань Рэнсюэ, что заставило его слегка улыбнуться. «Рэнсюэ, ты получила свое первое испытание, верно?» — мягко спросил Цань Далиу. Цань Рэнсюэ утвердительно ответил легким кивком. «В моем первом испытании я должна достичь 690-й краткой ступени небесной лестницы». Лицо Цань Далиу сразу потемнело, когда он услышал ответы Цань Рэнсюэ. «Ты можешь еще раз повторить свое первое испытание?» Он снова спросил, что заставило Цань Рэнсюэ уставиться на него с растерянным выражением лица. «Я должна подняться на 690-ю ступень небесной лестницы», Цань Рэнсюэ ответила, наклонив голову. «Есть какие-нибудь проблемы, дедушка?» Цань Далиу тяжело вздохнул и посмотрел на собственную внучку сложным взглядом. «Это может занять немного больше времени, чем вы ожидали, чтобы закончить свое испытание, Рэнсюэ», сказал он насмешливым тоном. «А, что ты хочешь этим сказать?» Цань Рэнсюэ была озадачена. Цань Далиу спокойно повел их к небесной лестнице и медленно указал пальцем на последний порог лестницы. «Это 700-й краткий шаг. А это значит, что ты должна сделать на 10 шагов меньше», — сказал Цань Далиу, отчего глаза Цань Рэнсюэ расширились в благоговейном страхе. «Хаэм», глаза Цань Рэнсюэ постепенно скользнули сверху вниз и заметили, сколько шагов она должна сделать, чтобы достичь своей цели. Цань Далиу торжественно добавил, «Это может показаться легким, но с каждым шагом, который ты делаешь, тебе все труднее двигаться вперед». Цань Рэнсюэ на секунду нахмурилась, сделала один шаг по небесной лестнице и не заметила никакой разницы, поэтому быстро продолжила движение к 10-ти краткой ступени. Это Цань Рэнсюэ внезапно почувствовала, как каждая частичка ее тела была чем-то раздавлена. Несмотря на то, что такого рода давление на самом деле не было проблемой для Цань Рэнсюэ в тот момент, когда она сделала еще один шаг вперед, все ее тело было раздавлено вдвое большим количеством предыдущего давления. «Старшая сестра, «Ты в порядке?» – спросил Юньлун, глядя на ее спину, которая слегка пошатнулась из-за давления. «Я в порядке», – с улыбкой ответила Цань Рэнсюэ и медленно сделала еще один шаг вперед. Цань Рэнсюэ решительно двинулась вперед без всякого отдыха и почувствовала, как все ее тело поддалось сильному давлению. 70 е. Пробормотала она несколько раздраженным тоном. «Я могу сделать еще один шаг». Цань Рэнсюэ подняла голову и решительно посмотрела на свою цель. Как только Цань Рэнсюэ сделала еще один шаг, она мгновенно склонилась над лестницей и потеряла всю энергию в своем теле. Что случилось? Цань Рэнсюэ внезапно унесло неведомой силой. Старшая сестра, Юньлун поймала тело Цань Рэнсюэ, и все ее тело по какой-то причине потеряло свою силу. «Я все еще могу идти», сказала Цань Рэнсюэ, пытаясь вырваться из объятий Юньлуна. «Будь терпелива, ты должна приспосабливаться к каждому своему шагу, и не проходить вот так просто, это только сильно отнимет у тебя выносливость», прокомментировал Цань Далю, качая головой. «Старшая сестра, съешь это». Юньлун кормит Цань Рэнсюэ таблеткой для восстановления. Юньлун перевел взгляд на статую шестикрылого ангела и оглянулся на небесную лестницу с наблюдательным выражением на лице. «Могу ли я также пройти испытание?» Он пробормотал, что заставило Цань Рэнсюэ и Цань Далю уставиться на него удивленным взглядом. Цань Далю собирался что-то сказать, но Юньлун уже исчез из его поля зрения и появился перед статуей шестикрылого ангела. «Подожди». Цань Далю сразу же захотел оттащить Юньлуна, но было слишком поздно. Бум! Мощная волна духовной энергии вырвалась из статуи шестикрылого ангела, и появился глубокий малиновый свет. Красный уровень. Цань Далю посмотрел на Юньлуна с потрясенным выражением лица. Юньлун на мгновение закрыл глаза, потому что все вокруг было слишком ярким, и вдруг услышал мягкий женский голос. «Наконец-то ты наконец-то прибыл!» Юньлун открыл глаза и увидел великолепную золотоволосую женщину с шестью ангельскими крыльями за спиной, небрежно парящую перед ним. «Так и есть, бог ангелов», — сказала Юньлун, глядя на золотоволосую женщину, которая действительно идеально соответствовала своему титулу. Женщина рассмеялась и мягко кивнула головой. «Правильно», — она ответила не очень удивленным тоном. «Приятно познакомиться, иррегулярный». Глава 166. Испытание 690-й краткой ступени. «Приятно познакомиться, иррегулярный». Ангел мягко улыбнулась, глядя на молодого человека перед ней. Ангел-бог или бог ангелов – это божественное существо с властью четырехмерной силы, которое выше понимания простых смертных. Вот почему боги не могли оставаться в своем родном мире, потому что их собственное существование в основном разрушало там все. Это может показаться нетипичным, но даже сами боги не могли напрямую вмешиваться в проблемы смертных, потому что мир, который они посетили, был бы обречен. Однако, с помощью косвенного шага, такого как поиск их кандидата в наследники, они могли бы слегка вмешиваться в мир смертных с ограничениями. Даже я, как бог первого класса, не была исключением для этого, подумала бог-ангел, глядя на Юньлун, который смотрел на нее с нейтральным выражением лица. «Ну, тут уж ничего не поделаешь, потому что такой экземпляр меня бы ни за что не заинтересовал». Она постепенно продолжила. Юньлун внезапно открыл рот и прокомментировал. «Ты другая». Ангел-бог в замешательстве наклонила голову и через мгновение поняла, что имел в виду этот молодой человек. Она от души рассмеялась и ответила. «Это было всего лишь частичкой моей истинной воли. У него даже нет моей полной мощности. Конечно, я использую его только в сигнальных целях на случай, если внезапный наследник получит право участвовать в моих испытаниях». Она небрежно добавила, как будто разделить чью-то волю – легкая работа. «Тогда, обладание моей сестрой, тоже часть твоей работы?» – внезапно спросил Юньлун, отчего бог-ангел нахмурилась. «Не совсем так», – ангел-бог ответила уверенным тоном. Она медленно оглянулась на Юньлуна и заметила, что его глаза изменились, что слегка высвободило тяжелую духовную энергию. «Хм, какими же глазами бога он обладал?» – подумала бог-ангел, глядя на вечный Мангекью Шаринган Юньлун, который напомнил ей об определенном боге. Ангел-бог вздохнула, потому что она не могла приложить руку к информации, которую хотела запомнить, так как бог, у которого были такие глаза, умер очень давно. «Это заставило меня вспомнить ту войну», – пробормотала бог-ангел, думая о войне между богами-зверями и богами-людьми. Она покачала головой и решила не переусердствовать, потому что в этом нет смысла. «Успокойся, я ничего не сделаю твоей сестре», – спокойно заявила она. «Она действительно хорошая наследница, но по сравнению с тобой, она была никем». Юньлун слегка нахмурился и деактивировал свой вечный мангекю шаринган. «Чего ты хочешь?» – спросил он, создавая стул из ниоткуда. Глаза бога-ангела на мгновение расширились, потому что Юньлун, казалось, имел представление об этом пространстве. Смертный не должен был чувствовать мою духовную область, но он на самом деле использовал свою собственную духовную область, чтобы сформировать такую защиту, впечатляет. Ангел-бог почувствовала трепещущую духовную силу, исходящую из глаз Юньлуна. Она не могла не найти этого смертного гораздо более интересным, чем раньше, что, вероятно, привело ее к тому, что позже ей стало любопытно узнать тайну этого молодого человека. «Эхим, как ты уже знаешь», — ангел-бог кашлянула. «Царство бога внезапно было запечатано неизвестной силой. Однако ты нерегулярен с могущественной душой и глазами неизвестного бога, что, вероятно, является одним из ключей». «Один из ключей», — Юньлун ответил с сомнением в голосе. «Мм, вот почему в моем завещании было объявлено, что наследие бога Асуры внезапно было испорчено, что является еще одним ключом, потому что бог Асура – один из богов-королей». Ангел-бог показала ему силуэт высокого мужчины с алым мечом в руке. Мужчина внезапно перевел взгляд на Юньлуна и направил на него свой алый меч, который выпустил могучие намерения меча, хотя самого человека здесь не было. Удивительно, правда? Ангел-бог небрежно взмахнула рукой, и силуэт исчез из их поля зрения. «Когда ты унаследуешь его положение, ты сможешь открыть царство бога. Я вижу. Тогда почему бы тебе не попросить его о помощи, чтобы открыть царство бога?» — быстро спросил Юньлун, что заставило бога-ангела сокрушенно покачать головой. Этот надоедливый человек не был на своем месте в течение многих лет. То же самое с морским парнем. Казалось, они путешествовали по вселенной, пока не забыли вернуться. Лоб бога-ангела дернулся в раздражении. «Если ты унаследовал его положение бога Асуры, его заметит. Как тогда, когда твоя сестра получит право стать моей наследницей?» Она продолжала, глядя на лицо Юньлуна. Юньлун рассматривал это как две вероятности, которые являются ловушкой или сотрудничеством, а не чем-то средним, потому что в данный момент он ни в коем случае не мог доверять этой женщине.